Глава первая, часть десятая. Через несколько дней я зашел к миссис Брэдли проститься с ней и с Эллиотом. Я застал их за чаем. Вскоре после меня явилась Изабелла. Мы побеседовали о предстоящем мне путешествии. Я поблагодарил их за то, как любезно они приняли меня в Чикаго, и, просидев сколько нужно, поднялся с места. «Я дойду с вами до аптеки», — сказала Изабелла. «Забыла купить там одну вещь. Последнее, что я услышал от миссис Брэдли, было: когда увидите дорогую королеву Маргариту, не забудьте передать от меня привет, хорошо?» Я уже отчаялся внушить ей, что не знаком с этой коронованной особой, и без запинки ответил, что передам непременно. Выйдя на улицу, Изабелла лукаво поглядела на меня и спросила: «Вы как, способны выпить содовой с мороженым?» «Попробуй», — ответил я осторожно. До самой аптеки Изабелла молчала. Мне тоже было нечего сказать. Мы вошли и сели за столик. На стуле с гнутой проволочной спинкой и гнутыми проволочными ножками, очень неудобные. Я заказал две порции содовой с мороженым. У прилавка стояло несколько покупателей. Еще 2-3 пары сидели за столиками. Но они были заняты своими разговорами, так что мы оказались все равно, что одни. Я закурил и стал ждать, пока Изабелла с довольным видом тянула напиток через длинную соломинку. Она, видимо, нервничала. «Мне нужно было с вами поговорить», — начала она вдруг. «Я так и понял», — улыбнулся я. «Почему вы в тот вечер у Саттервейтов сказали мне это про Ларри?» «Думал, вам будет интересно. Я не был уверен, хорошо ли вы себе представляете, что Ларри понимает под словом «бездельничать». Дядя Эллиот — ужасный сплетник. Когда он сказал, что идет к вам в клуб поболтать, я сразу поняла, что он вам все обо всем расскажет. Не забудьте, мы с ним давно знакомы. Его хлебом не корми, дай только посудачить о чужих делах». «Это верно». Она улыбнулась, но это был лишь проблеск, глаза ее оставались серьезными. «Что вы скажете о Ларри?» «Я видел его всего 3 раза. По-моему, очень славный мальчик». «И это все?» В ее голосе прозвучало разочарование. «Нет, почему же? Мне, знаете ли, трудно сказать, ведь я его почти не знаю. Но, конечно, в нем много привлекательного. Какая-то скромность, мягкость, дружелюбие. И в нем чувствуется редкое для его возраста самообладание. Чем-то он отличается от всех молодых людей, которых я здесь встречал». Пока я подыскивал слова, чтобы выразить впечатление мне самому не совсем ясное, Изабелла не сводила с меня глаз. Когда я умолк, она чуть вздохнула, словно бы с облегчением, а потом подарила меня очаровательной шаловливой улыбкой. «Дядя Эллиот говорит, что часто дивился вашей наблюдательности. Он говорит, что вы буквально все замечаете, но что главное ваше достоинство как писателя — здравомыслие». «Я мог бы назвать более ценные качества», — отозвался я сухо, — «например, талант». «Понимаете, мне не с кем это обсудить. Мама смотрит на все со своей точки зрения. Она хочет, чтобы мое будущее было обеспечено». «Что же, это естественно. А для дяди Эллиота значение имеет только положение в обществе. А мои друзья, то есть мои сверстники, считают, что Ларри — жалкий неудачник. Это ужасно обидно». «Еще бы. Они не то, что плохо к нему относятся. К нему нельзя относиться плохо. Но они не принимают его всерьез. Они все время его поддразнивают, а ему хоть бы что, он только смеется, и это их выводит из себя. Как сейчас обстоит дело, вы знаете?» «Только со слов Эллиота. Можно я вам расскажу, что на самом деле произошло, когда мы ездили в Марвин?» «Разумеется». Этот эпизод я частью восстановил по воспоминаниям о том, что она мне тогда рассказала, частью домыслил сам. Но разговор у них с Ларри был долгий, и сказано было, несомненно, куда больше того, что будет воспроизведено ниже. Думаю, что они, как всегда бывает в таких случаях, не только наговорили много такого, что не относилось к делу, но и без конца повторяли одно и то же.